Глава 4. Свин уехал около 9 утра. Заперев за ним дверь, я бросилась к телефону и набрала номер. «Алле!» — прокашляли из трубки. «Мне Рыкову». «Кого?» «Рыковы тут живут?» «Кто?» «Рыковы». «Лыковы?» «Рыковы». «Быковы?» «Рыковы!» — заорала я. «Рыковы!» «Сначала сообрази, кто нужен, а потом людям мешай», — последовал ответ. Я повторила попытку. «Алле, позовите кого-нибудь из Рыковых». «Зачем?» «Они здесь живут, да?» — обрадовалась я. «И нафиг трезвонишь?» — забубнил голос. Внезапно мне стало понятно. Говорящий в усмерть пьян. «Позовите кого-нибудь из Рыковых». «У Зинки спрашивай. А это кто?» «Так соседка», — заплетающимся голосом сообщил мужик. «Ейная комната слева от двери, а моя справа. Ну, позовите ее». Я решила пообщаться с нормальным трезвым человеком. «Кого?» «У Зину». «На работе она». «Не подскажете, где Зина служит?» «А здесь, а? Внизу». «Внизу? Ага. У нас на первом этаже супермаркет, полы она там моет». «Как фамилия Зины?» «Зинкина? Ну да». «Фамилия? Да». «Ну, Кондратьева она». Я положил трубку. «Надо действовать. Спать мне, проведшей всю ночь на ногах, совершенно не хочется. Глафиру нужно будить в 2. Улица, на которой жила Рыкова, расположена в центре. Интересно, а где сейчас нахожусь я сама?» Взяв с крючка ключи, я, поколебавшись секунду, залезла в сумочку Глафиры и вытащила из бумажника 100 рублей. Нехорошо, конечно, но я вернусь и расскажу певице о совершенной мною мелкой краже. Так, что еще надо не забыть? Внезапно в голове всплыло слово «мобильный». Я машинально протянула руку к серебристому телефончику, валявшемуся на тумбочке, и тут же ее отдернула. Это сотовый Глафиры. У меня нет своего аппарата, но, похоже, в той пока неприпомненной жизни он был, иначе с какой стати, собираясь на улицу, я вспомнила про него. Угол дома Глафиры украшала табличка. Я внимательно целых 3 раза прочитала название улицы и моментально сообразила. Нахожусь в самом центре Москвы, чуть поодаль метро Тверская. А место, где расположена квартира Рыковой, буквально в 2 шагах. Вот тут, если взять левее, есть проходной двор. Я когда-то бродила здесь. Но убей бог, не помню, с какой целью. Ноги понесли меня вперед. Показалась огромная арка, за ней дворик с чахлой московской травкой и поломанными качелями. Между мусорными баками виднелся проход. Миновав нестерпимо воняющие контейнеры, я оказалась в переулке. Сердце сжалось, память меня не подвела. Вот она, нужная улица. Значит, мой мозг работает нормально. Почему же я не могу вспомнить ни своего имени, ни фамилии, ни адреса, ни места работы? Ничего! При входе в супермаркет маячил охранник. «Не подскажете, где найти Зину?» — тихо спросила я. «Это кто?» — зевнул парень. «Уборщица. Ее фамилия Кондратьева». «В зале ищи», — велел секьюрити. Я стала ходить по магазину, заставленному холодильниками и стеллажами. Наконец, на глаза мне попалась тетка в оранжевом фартуке и со шваброй в руках. «Вы Зина?» — обрадовалась я. «Нет, я Маша», — ответила баба. «Зинка в подсобке». «Это где?» «Ну, туда ступай, за железную дверь». Поплутав немного по закулисью супермаркета, я отыскала крохотную коморку. За столом пила чай толстая женщина лет 60. «Здравствуйте», — сказала я. «Добрый день», — вежливо ответила поломойка. «Мне нужна Зина Кондратьева». «Я она и есть. А что случилось?» Можно мне сесть? — Ну, плюхайся, — кивнула Зина. — Стул не куплен. — Вы живете в одной квартире с Рыковыми? Зина скривилась. — От несчастья, горе горькое. — Таню знаете? И осторожно начала прощупывать почву. — Таньку-то? А ты кто ей будешь? — Ну, в общем, понимаете, мы родственники, дальние. Вот я приехала в Москву, у меня адрес был и телефон. Принялась я придумывать на ходу. Зина усмехнулась. — А, значит, не знаешь ничего? — Нет. — А Ленька-то жив. — Это кто? — Так мучитель Танькин. — А Анька приставилась. — А она кто? — Слушай, — нахмурилась Зина, — какая же ты им родственница, коли никого из своих не знаешь, а? — Ну, покажи паспорт. — Чего вынюхиваешь? Внезапно я сообразила, как мне действовать. Ну, ладно, я неудачно соврала, просто мне не хотелось шум поднимать. Меня зовут Глафира. И дальше, — насупилась Зина, — Таня Рыкова после суда была определена в нашу больницу. Я врач из психиатрической лечебницы. Зина заморгала. — Да ну! Таня хорошо себя вела, бодро врала я. Вот я и ослабила за ней контроль, а Рыкова возьми и убеги. — О, блин! — всплеснула руками Зина. — Совершенно с вами согласна, — кивнула я. — Положение ужасное. Очень боюсь за свою карьеру, поэтому о побеге пока никому не сказала ни слова. Главврач в отпуске, но мне надо до его возвращения найти Таню. Честно говоря, я подумала, вдруг она домой пришла. Кстати, нет ли у вас ее фотографии? И когда вы видели Таню в последний раз? — Давно, — ответила Зина. — Я на суд ходила. Уж как мне ее жалко было, обревелась вся. Сначала, правда, обрадовалась, когда услышала, что ее не на зону, а в дурку сунули. Только потом знающие люди объяснили, что лучше в тюрьме сидеть, чем в психушке. Эх, бедная Танька! Агат даже не явился. Кто? Родитель ее, Ленька. Вы вообще чего про нее знаете? Ну, она убила мужчину, Сергея Лавсанова, вроде из-за денег. Ой, нет, — затрясла головой Зина, — не так дело-то было. Вот послушай. Зина всю свою жизнь провела в коммуналке. Квартира небольшая, всего две комнаты. Одна принадлежала Рыковым, а другая — Кондратьевым. Семьи между собой не конфликтовали. Зина, рано оставшаяся без родителей, работала дворником. Леонид и Анна служили лифтерами. У Рыковых была дочь Таня, совершенно забитая отцом и брошенная матерью. Зина даже пару раз делала замечание Анне, услышав детские крики, доносившиеся из комнаты Рыковых. «Скажи Леониду, что нельзя так ребенка истязать!» Аня, сама вечно ходившая в синяках, низко опускала голову. «Он отец. Добра ей хочет. Вот и учит». Учение Леонид применял лишь одно — ремень. Впрочем, иногда пускал в ход и просто кулак. Таню он лупил за все, за двойки, невымытую посуду, забытый в свет в ванной. Дня не проходило, чтобы девочка не получала тумаки за трещины, оплеухи, тычки. Впрочем, жизнь Ани была не лучше. Наверное, поэтому она рано умерла. Леонид остался с дочкой и удвоил воспитательные меры. Несколько раз, видя, как Таня смывает в ванной кровь с лица, Зина в негодовании говорила: «Надо немедленно вызвать милицию». Услыхав гневный возглас соседки, Танюша моментально цеплялась за Зину и умоляла: «Ой, не звоните в отделение. Отца заберут на 2 часа, отметелят и отпустят, а он потом меня совсем убьет». Школу Таня не закончила, да и о каком учении могла идти речь, если дома вас ожидает каждый день плеть? С 16 лет Таня работала в людях, мыла полы, готовила. Она отличалась абсолютной честностью, была пуглива, немногословна, страшно боялась грубого окрика и к 30 годам напоминала 7-летнюю девочку, не внешне, конечно, а реакцией на окружающих. Еще Танечка часто спрашивала у людей: «Вы на меня не сердитесь?» И услыхав: «Да нет, конечно», бросалась целовать того, к кому был обращен вопрос. Леонид старее, делался все злее и теперь бил дочь просто так, без всякого повода. «Уходи от него», — советовала Зина Тане. «Пусть один кукует». «Куда?» — грустно спрашивала та. «Я зарабатываю копейки. Своей квартиры мне не купить». «А вось он помрет скоро», — не выдержала один раз Зина. «Он красный какой делается, когда визжит. Лопнет жила в шее, и ты свободна». «Да что ты, Зина!» — испугалась Таня. «Нельзя родному отцу смерти желать, это грешно. А дочь колотить не грех?» — обозлилась Зина. «Дай ему разок в ответ сковородкой по башке, живо притихнет». «Грешно отца ударить. Значит, ему можно, а тебе нельзя». «То его грех», — ответила Таня, — «не мой». «Ты юродивая!» — сплюнула Зина. «На всю голову больная!» Таня только вздохнула. А потом ей безумно, фантастически повезло. Одна из дам, квартиру которых убирала Танечка, порекомендовала честную и трудолюбивую горничную своей знакомой, которая жила с бизнесменом Сергеем Лапсановым. Таня уехала жить в коттедж. Через месяц она явилась домой, и Зина не узнала ее. Таня похорошела, постриглась, приоделась. Она даже начала пользоваться косметикой, а в ее ушах висели красивые сережки. Леонида в этот момент не было дома. Танечка села вместе с Зиной на кухне и рассказала о своем счастье. Живет она в отдельной комнате с телевизором, работы немного, уборка, готовка и уход за собаками. Сам хозяин не пьет, к прислуге относится уважительно, платит раз в неделю хорошие деньги. Танечке разрешено есть все без ограничения. А еще она может пользоваться бассейном и баней. Кроме того, Сергей делает ей подарки. Недавно принес сережки. «Небось, в кровать уложить собирается», — хмыкнула циничная Зина. «Смотри, не продешеви. Ишь, за серьги хочет тобой попользоваться. Пусть платит. Тебе квартира нужна». «Нет», — улыбнулась Танюш, — «моя хозяйка Настенька красивая очень. Они с Сергеем пожениться хотят. Просто он такой добрый. Как мне повезло!» Тут явился Леонид. «Ух ты, фря!» — с порога заорал мужик. «Разоделась, расчехвостилась, деньги принесла». Танечка дрожащими руками полезла в сумочку. Отец схватил дочь за шею и поволок в комнату. Зина убежала к себе. Примерно через час Зина, услыхав шум в прихожей, высунулась наружу. Танюша, растрепанная, с кровавой ссадиной на лице, открывала дверь. — «Не приходи больше», — посоветовала ей соседка. — «Ну, жалко его отец все-таки», — прошептала Таня и ушла. Зина топнула ногой от злости. Нет, Танька просто блаженная. Ее лупят, а она подставляет щеки. Чтобы успокоиться, Зина включила телевизор и стала смотреть сначала сериал, потом новости, следом американский боевик и опять информационную программу. Бабах! Донеслось из прихожей. Решив, что Леонид уронил вешалку, Зина выскочила из комнаты и чуть не умерла от страха. Входная дверь открыта. В коридорчике стоят несколько широкоплечих, коротко стриженных парней в кожаных черных куртках. «Ты кто?» — коротко спросил самый старший по виду. «Кондратьева Зина», — прошептала женщина. «Где Леонид?» «Там», — указала Зина на дверь соседа. Один из пришедших легко, словно бумажный листок, снес плечом створку. — Это что? — заорал Леонид, вскакивая с дивана. И тут началось. На глазах у изумленной, боявшейся пошевелиться Зинаиды, нежданные гости стали крушить комнату Леонида. Двое ломали мебель, били посуду, окна, люстру. Трое колошматили мужика, молча, со знанием дела. Главарь стоял около Зины. 10 минут понадобилось банде на то, чтобы превратить помещение в руины, а хозяина — в кровавое месиво. — Хорошо, — скомандовал главарь. — Бросай его. Наподдав Леониду в последний раз, троица швырнула мужика прямо в груду битых черепков. — Ты, придурок! — велел главный бандит. — А ну садись, урод! Леонид мигом выполнил приказ. Старший схватил его за волосы, дернул голову назад и сказал: «Имей в виду, отморозок, это всего лишь предупреждение. Если еще раз тронешь Таньку, убьем. Хозяин не любит, когда его служащих обижают. Сообразил?» «Да», — еле выдавил из себя Леонид. Бандит плюнул в лицо Рыкову, отпустил его волосы, вытер руку о брюки Леонида, потом вытащил из кармана кошелек, выудил оттуда несколько зеленых бумажек, протянул их Зине и сказал: «Извини, мамаша, натоптали тебе в прихожей, вымой за нами, а уроду не помогай, не надо. Пошли, пацаны». Не произнеся ни слова, парни испарились. Главарь вышел последним, аккуратно закрыл входную дверь и запер ее снаружи то ли ключом, то ли отмычкой. С того дня Леонид стал ниже травы, тише воды, а Таня дома не появлялась. Зина даже перестала вспоминать соседку, но потом случилось непредвиденное. Кондратьевой позвонили из милиции и огорошили. Таню арестовали. Она убила хозяина, Сергея Лапсанова, и очутилась в СИЗО. Ей можно передать продукты. Зина развела бешеную активность. Ей даже удалось получить разрешение на свидание с Танюшей. Соседка чуть не заплакала, увидав Рыкову за стеклом. Таня осунулась, почернела, выглядела просто ужасно. — Ну зачем ты его ножиком била? — воскликнула Зина. Он меня изнасиловать хотел. — Ну, так и согласилась бы. — Нет, господи! — заорала Зина. — Лучше пойти с мужиком в койку, чем в тюрьму. Это случайно вышло. Просто я психанула. Монотонно, словно автомат, бубнила Таня. — Милая моя! — зарыдала Зина. — Что теперь будет? — Таня промолчала. Затем был суд, приговор и клиника. Зина больше не встречалась с Таней. Жизнь Кондратьевой течет по-прежнему. Леонид пьет. Зинаида замолчала. Я вздохнула. «Простите, не подумайте, что я сумасшедшая. Вы меня случайно не знаете?» «Кого?» — распахнула глаза Зина. «Меня?» «Тебя?» «Да. Может, встречали? Я никогда не жила с вами в одной квартире». «Нет. И не имела отношения к Рыковым». Зина отодвинулась к стене. «Говоришь, в психушке служишь? Заразилась, что ли?» «Ну, пожалуйста, я понимаю, что задаю идиотские вопросы. Я не Рыкова?» «Господь с тобой, нет. И меня не зовут Таней?» Зина перекрестилась. «Да нет. Вы уверены в этом?» «Абсолютно. Но вы сказали, что я похожа на Таню. Ну, только слегка, да и то не очень». «Я не Рыкова?» «Нет!» — Зина вскочила. «Мне пора пол мыть. Пошли отсюда!» Очутившись на улице, я побрела домой. Значит, не Таня Рыкова, а кто? Господи, кто я? Как меня зовут?